Из дневника. 1785-1786 годы. В парадной зале придворной библиотеки я распорядился исполнять великие генделевские оратории. И Моцарт обработал некоторые из них. Гендель предстал в одежде Моцарта. Кто еще мог с таким вкусом облачить старика Генделя, чтобы он понравился и франту, и знатоку? Этот непостижимый человек умеет поглощать чужое, и оно тотчас становится его собственным. Так случилось и с великим берлинским искусством. На беду Моцарта и на счастье музыки. Ибо, как предполагал его отец, изменившийся Моцарт все менее нравился публике. Вчера он пришел ко мне. Передаю вкратце наш разговор. Моцарт. Я должен посоветоваться с вами, барон. Я был у издателя, он долго ругал меня и просил писать популярнее. Он прямо сказал, иначе ничего твоего я просто не смогу продать. Я. И что же вы ответили? Моцарт. Значит, я больше ничего не заработаю, черт меня побери. Я обнял его. И в памяти зазвучали слова его отца. Когда у него все в избытке, Бог покидает его музыку. Что ж, до нынешнего 1786 года у него были немалые доходы, но денег ему все равно не хватало, ибо тратил, не считая. По моим сведениям, уже тогда случилось с ним страшное. Он обратился к ростовщикам. Теперь его доходы начнут сокращаться и сокращаться. При его беспечности это значит уже вскоре беды и нищета. Что ж, мы видели великую музыку счастливого Моцарта. Впереди нас ждет величайшая музыка Моцарта трагического. О, как я жду ее!